31. На виду весь день проплывало восточное побережье Соединенных Штатов. Белые пляжи, припудренные солью деревья, болота и низкие зеленые холмы, несколько укромных островков вдоль обеих Каролин, северной и южной. Последнюю 1000 миль корабль шел вольно, не замедляя хода, и уже близился к цели. Слышно было, как по коридорам уже суетятся люди. От этого шевеления замирало сердце. Сегодня же вечером, ближе к полуночи, Эдди Малоне будет у себя в офисе New York World, сдавая восторженной редакции репортаж о Дэрин Шарп, отважной девушке-воздухоплавательнице, которая обставила всю воздушную службу Британии. С утра ее секрет будет обнародован у World, а буквально с утра его уже подхватят и раструбят, считай, что все газеты Америки. Дэрин, как могла, упражняла колено, болезненно игнорируя жужжащих пчел и готовясь передвигаться с тростью, которую ей вытащил из фабрикатного дерева милый старина Клоп, насадив сверху увесистый набалдашник из жестянческой меди. Дэрин томилась в догадке, как поведет себя капитан, вышвырнет ее как зайца или же бросит в карцер, но при любом раскладе сдаваться без боя она не собиралась. Размышления Дэрин прервали. Отворилась дверь, и в каюту фланирующей походкой вошла ученая леди с лори на плече и тацей на поводке. Сумчатый волк, процокав когтями по полу, ткнулся влажным носом Дэрин в ладонь. «Добрый день, мистер Шарп!» «Добрый день, мэм!» Дэрин вяло приподняла трость. «Прошу прощения, что не встаю!» «Не стоит беспокоиться! Похоже, таца по вам соскучился!» «А вы, мэм, видимо, тоже!» «Признаться, я скучаю о том...» Втянув трепетными ноздрями воздух, призналась доктор Барлоу, что некому более-менее регулярно выгуливать тацию. Мистер Ньюкерк оказался крайне ненадежным. «Мое сочувствие, мэм, но на нем сейчас не только его обязанности, но и мои», — заметила Дэрин, а затем угрюмо подумала. «К чему прогибаться и метать бисер, если карьера все равно псу под хвост? А вам никогда не приходило в голову выгулить тацию самой?» Глаза у доктора Барлоу чуть расширились. «Какое странное предложение!» «Крайне нелицеприятно», – заявил ее Лори. «Бедная животинка», – пожалела волка Дэрин, поглаживая его между ушами. «Ладно, пришлите ко мне мистера Ньюкерка, и я выскажу ему все, что надо». «Гнида казематная», – пискнул Боврель. «Что за выражение, мистер Шарп?» – округлила глаза доктор Барлоу. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» Дэрин поглядела на свою ногу. Штанина форменных брюк плотно облегала компресс, но все равно над коленом поглядывал бугорок. «Порез на руке – дело плевое. Только вот насчет колена доктор Баск не совсем уверен». Он мне рассказывал. Ученая леди, сидящая сейчас за столом, щелкнула пальцами, подзывая к себе от кровати тацию. «Если за коленной чашечкой порваны связки, то дни карабкания по тросам для вас, скорее всего, сочтены». Дарина отвела взгляд, чувствуя, как в глазках предательки защипала. Нет того, что по тросам ей больше не взлетать, ведь офицеры узнают, что она девчонка. А просто горько осознавать, что матушка с тетушками были в конечном итоге правы. Девицы в воздухоплаватели не годятся. Неужели оно и вправду так? Доктор Баск, мэм, точно еще ничего не сказал. Верно, не сказал. Но бывает так, что с несчастьем приходит возможность. Не понял, мэм. Доктор Барлоу снова встала и изящной походкой прошлась вдоль каюты, скользя пальцем в белой перчатке по стенной панели. «За истекшие пару месяцев, мистер Шарп, вы проявили себя с весьма полезной стороны. Вы стойки и находчивы в сложных ситуациях, причем ваши импровизации оборачиваются нам на пользу. Вам даже свойственно, если не считать злопыхания ввиду дурного самочувствия, определенная дипломатичность». «Ну да, наверное». «А позвольте вас спросить, мистер Шарп, вам никогда не приходило в голову послужить Британской империи в качестве более видном, чем беготня по палубам с завязыванием всех этих узлов?» Дэрин страдачески закатила глаза. «Это не просто завязывание узлов, мэм. Будучи лишним свидетелем ваших талантов, не могу с вами не согласиться», — кивнула ученая леди с улыбкой. «Но, приняв мое предложение, вы вскоре осознаете, что распутывание узлов, в переносном, разумеется, смысле, дело куда более престижное и полезное, и воздается за него не в пример солидней. Ваше предложение, мэм?» «А я недостаточно четко изъясняюсь?» — скинула брови ученая леди. «Я предлагаю вам должность, мистер Шарп, за пределами воздушной службы. Хотя, уверяю вас, Определенное количество воздушных перемещений тоже будет в нее входить. «Должность, мистер Шарп!» – выдал ее Лори, а Боврель присвистнул. Дерин прилегла обратно на подушке. Совершенно неожиданно причелиный рой за коленной чашечкой удвоил свою активность. «Но что это?» – смею спросить. «За должность? Вы ведь, главный смотритель лондонского зоосада, не так ли?» «Ха! Зоосада!» – надменно пискнул зверок доктора Барлоу. «Такова официальная версия, мистер Шарп. Но у вас что, и правда сложилось впечатление, что наша миссия в Стамбуле была зоологического характера?» Я не бы хотел сказать, что нет, мэм». А ведь она, Дерин, понятия не имела, какая у доктора Барл настоящая должность. Хотя понятно, что начальственная. Вон каким приказным тоном над всеми распоряжается, да еще и держится соответственно. Понятно, что она внучка знаменитого фабрикатора. К тому же смогла реквизировать по своей нужде Левиафан посреди всех этих чертовых военных действий. «Вы, мэм, извините, работаете на кого-то конкретно? Скажем, адмиралтейство? На этих недоумков? Да уж нет. Зоологическое общество Лондона, мистер Шарп. Организация неправительственная. Это, говоря по сути, научно-благотворительное учреждение». Доктор Барлоу, снова присев, поглаживала голову Таца. «Но зоология – становой хребет нашей империи, а потому многие члены нашего общества занимают весьма высокие посты. Вместе мы сила, с которой приходится считаться». «Да, я это уже заметил». Ученая леди фактически заправляла кораблем, по крайней мере, пока на борту не появился мистер Тесла со своими россказнями о сверхоружии. «Но какая должность в обществе может быть для меня? Ведь я-то не ученый». «Пусть так, но вы способны быстро обучаться. И бывает такое, когда в силу своей научной работы я оказываюсь в ситуациях, как любил говаривать мистер Ригби, на редкость оживленных. И вот тогда...» Доктор Барлоу улыбнулась. «Мне особенно бывает полезен изобретательный личный ассистент, такой, как вы». «Вот как?» – спросила Дерин с прищуркой. «И насколько же, интересно, личный, мэм?» «Вы едва ли будете у меня мальчиком на побегушках, мистер Шарп?» Она окинула взглядом каюту. «Более того, в ближайшее время как бы он вам самому не понадобился». Дерин утомленно повела глазами. «А кто сказал, что в комнате бывает идеальный порядок, когда тебе даже не разрешают вставать? Хотя предложенная должность обещала шанс избежать тюрьмы или, еще хуже, быть высланной обратно в Глазго, в юбке с рюшечками». «Да я, в общем-то, не против, мэм, только...» Доктор Барлоу приподняла бровь. «У вас есть какие-то опасения?» «Да нет. Только вы можете после... понимаете... Есть нечто такое, чего вы обо мне не знаете». «Ну так скажите, мистер Шарп». «Скажите», – потребовала ее Лори. «Мистер Шарп». Дерин устало прикрыла глаза. «А ну их всех. Вообще-то я девушка». Когда она открыла глаза, ученая леди смотрела на нее все так же пристально, но нисколько не сменив выражение. «А ведь и правда», – произнесла она. Дерин удивилась. «Так вы это, что, знали?» «Я? Понятия не имела. Просто у меня заведено никогда не показывать своего удивления». Доктор Барлоу, вздохнув, посмотрела за окно. «Особенно в подобных случаях. Как вы сказали, девушка? Вы точно в этом уверены?» «Да уж куда точнее», – пожала плечами Дерин. «С головы до пят». «Да, надо сказать, весьма оригинально и несколько неожиданно. Мистер Шарп». С видом маленького сноба снова сказал Лори у нее на плече. За замешательством ученой леди Дерин наблюдала не без некоторого злорадства. Было даже как-то приятно выложить секрет перед этой всезнайкой. Во всяком случае, будет не столь ужасно видеть уземленные лица экипажа. Что скажут офицеры теперь, когда она стала протеже ученой леди? «И для чего именно вам был нужен этот обман? Чтобы летать, мэм, ради тех же узлов». Ученая леди саркастически хмыкнула. «Что ж, в этой уловке есть определенный шарм, мистер. Вернее, мисс Шарп. Она может оказаться нам полезна. Обществу иногда приходится прибегать к искусству маскировки. Но очень важно то, чтобы никто никогда не разгадал эту вашу мистификацию». «Боюсь, мэм, с этим у нас промах», – кашлянув, сказала Дерин. Вначале ее раскусил граф Фольгер. Затем в Стамбуле та девушка по имени Лилит. Потом, с недавних пор, Алик. Да и еще генерал Вилья со своим доктором. И, наконец, эта гнида-репортер Эдди Малоне. Теперь ученая леди не скрывала изумления. Вы уверены, юная мисс, что этим список лиц исчерпывается? Или я на всем корабле замыкаю их число, будучи последней? Кто об этом узнал? В этом-то проблема, мэм. Очень скоро все это дойдет до World, то есть газеты мистера Малоне. Он планирует все в ней выложить, когда мы нынче вечером прибудем в Нью-Йорк. Доктор Марлоу медленно покачала головой. Ах, вот как, что же, это все заводит фактически в тупик. Боюсь, мне придется отозвать свое предложение. Дэрин села прямее. Вы что имеете в виду? Я имею в виду, мисс Шарп, что вы в определенных кругах достигли некоторой известности. Вы помогли разжечь революцию в Османской империи. Довольно амбициозное деяние, даже по меркам лондонского зоологического сообщества. Доктор Барлоу вздохнула. Но когда новость о том, кто вы есть на самом деле, полыхнет со страниц прессы, ваша слава лишь подольет масло в огонь скандала. Ну да, промямлила Дэрин. Может быть, на недельку, не больше. Да нет, боюсь, не на недельку, а подольше. Юная леди, вы выставили этот корабль и его офицеров посмешищем. И причем выбрали тот самый момент, когда глаза всего мира устремлены на нас. Подумайте, что теперь люди скажут про капитана Хоббса, проглядевшего, что один из членов его экипажа – девица? Ну вот, моргнув, вздохнула Дэрин. Пошло-поехало. Но и с этим, мисс Шарп, позор не исчерпывается. Воздушная служба, совершенно новый, перспективный род войск и адмиралтейство. Подумать только, ведь они недавно дали вам медаль. Но вы же сами сказали, что они недоумки. Недоумки невиданного масштаба, мисс Шарп, с которыми общество не может позволить себе вступать в противоречие. Она покачала головой. Хотя я уверена, что кое-кому это откровение доставит бездну удовольствия. Вы о суфражистках, мэм? Нет, я о германцах. Вот уж кому вода хлынет на пропагандистскую мельницу. Она встала. Извините, мисс Шарп, но, боюсь, так дело не пойдет. Дэрин судорожно сглотнула, пытаясь подыскать хоть какой-нибудь контраргумент. Но сокрушительная правда состояла в том, что доктор Барлоу была права со всех сторон. Эти два дня, лежа в постели, Дэрин раздумывала лишь над тем, что откровение Малоне обернется для нее самой, но не для ее капитана и боевых товарищей, и уж тем более не для воздушной службы и Британской империи в целом. Что еще хуже, не подумал об этом и Алик. Захочет ли он, чтобы она по-прежнему была в его жизни, когда ославится на весь свет за унижение своей службы и своего корабля? Надеюсь быть правильно понятной, мисс Шарп. То, что вы совершили, в высшей степени отважно. Вы делаете честь нашему полу, и я вами искренне восхищаюсь. В самом деле? В самом. Ученая леди кликнула тацию и отворила двери. Я искренне горжусь, что вас до сих пор не разоблачили. Работать с вами было одно удовольствие. Быть может, когда война закончится, мы вновь поговорим о вашем назначении. Быть может, вякнул с ее плеча Лори. Мисс Шарп.